Глава 6. Песня прощания, песня любви. Стоило воротам дома на Гамасу закрыться за их спинами, все выдохнули с облегчением. А Мика тут же набросилась на Кёко. «Ты что творишь? Ты хоть понимаешь, на что соглашаешься? Нам нужны помощники, и я их раздобыла». «Какой ценой?» Кёко бросила быстрый взгляд на Такаю, который покинул дом вместе с ними, и тут же отвернулась. Такая шел последним, хмуро смотрел себе под ноги, напряженно о чем-то задумавшись. «Какая разница, если я готова ее заплатить? И вы?» — она вдруг разозлилась. «Не должны были вмешиваться! Особенно ты такая!» Он скинул голову, пораженный ее словами. «Если бы я не вмешался, он бы сделал тебя своей шлюхой!» «И я была на это согласна! Какого демона тебе надо было в это лезть? «Ах, ну прости, что беспокоюсь о тебе. Я сама о себе побеспокоюсь. Молча смотреть, как ты в очередной раз творишь безумство?» Такая продемонстрировал шрам, разделенный на двоих жизни. «Может быть, еще следует отойти в сторонку, если ты решишь обожраться Гинга? Именно так тебе и следует сделать!» Кёко резко развернулась и ткнула Такаю пальцем в грудь. «Но не переживай, я не собираюсь обрывать твою жизнь!» Мика вздрогнула. Кёко разделила жизнь с Такаей, и теперь он будет жить до тех пор, пока бьется ее сердце. Поэтому он так беспокоится. Боится, что если Кёко сделает что-то с собой, то он погибнет? Нет, Мика была уверена. Ответ крылся в другом. Смерти Такая не боялся. Он оттолкнул руку Кёко и стремительно шагнул ей навстречу, заставив попятиться. «Ты не бросила меня тогда, и я тебя бросать не собираюсь». «Меня не нужно спасать!» — прорычала Кёко, в мгновение ока перекинулась в волчицу и придавила Такаю лапами к земле. Нависла над ним, скаля огромные клыки. Он рычал и скалился в ответ, но в пса не обращался. Угрожающе клацнув зубами у самого его лица, Кёко развернулась, в один прыжок вскочила на ближайшую крышу и умчалась прочь, сбив задними лапами несколько черепичин. Они упали на ведущую к дому дорожку и разбились. На Энгаву, ругаясь, выскочил старый Йокай. Такая застонал и обессиленно уронил голову, глухо ударившись затылком о землю. «Ей нужно остыть!» Райден протянул ему руку, чтобы помочь встать. «Все слишком сильно запуталось». «На тебя она не накинулась, хотя ты тоже вмешался!» проворчал Такая и, приняв помощь, поднялся на ноги. «О! Меня она обещала убить», — ухмыльнулся Райден. «Так что ты еще легко отделался». Такая веселье Райдена не разделял, мрачно смотрел на небо в той стороне, куда сбежала Кёко. «Я, конечно, понимаю, ты безумно любишь ее, но не стоило вот так вынуждать связывать с тобой души», — продолжил Райден. Такая перевел на него взгляд, такой ошарашенный, будто Райден только что всадил ему нож между лопаток. «Я даже не думал. Я не собирался вынуждать ее. Она только что потеряла возлюбленного, а теперь ей предстоит снова обменяться душами, навсегда связав себя со своим другом». Райден кивнул на Такаю, который пожертвовал своей свободой, чтобы не дать другому Йокаю завладеть ее телом. «Ей придется жить с тобой, чувствовать тебя каждый миг до самой смерти и рожать от тебя. Я не прикоснусь к ней», — оборвал его Такая, раскрасневшийся, взъерошенный. Собачьи уши прильнули к голове, руки сжались в кулаки. «Я пальцем ее не трону, я хочу, чтобы она была в безопасности». «Тебе придется», — покачал головой Райден, скрещивая руки на груди. «И ей придется, иначе клятва обернется против вас и инугами отнимут ваши жизни. Не нужно брать на себя то, к чему ты не готов, Такая». «Глупости. Просто скажем всем, что у нас нет детей. Так бывает, со многими юкаями, и тогда не нужно будет... Не пытайся обмануть магию, если не хочешь расплаты. Ты должен знать, что такие уловки заканчиваются плохо». «Должен быть способ!» Такая схватился за голову. «Он есть!» Райден оглянулся на дом инугами, который высился в конце улицы. «Убей Нагамасу, возглавь клан и на правах вожака измени условия клятвы». «Убить? Что ты такое говоришь? Если не можешь защитить того, кого любишь, хотя бы не болтай попусту», цыкнул Райден, став угрожающе серьезным. «А если действительно хочешь спасти Кёко, то для начала спроси, чего хочет она». «Это было жестоко», — сказала Мика, когда они с Райденом вернулись в замок. Такая ушел в противоположную сторону проветрить голову. «То, что ты наговорил, это такая поступил с Кёка жестоко». Райден скинул с ног Гетта и сошел с Генкана. «Теперь она будет винить себя не только в том, что убила Хидео и развязала войну, но и в том, что привязала к себе Такаю. Она делала то, что считала нужным». «Нет, не делала. Она жертвовала собой. Кёка не может убить себя, потому что так убьет и Такаю. Вот и решила сделать себе больно по-другому». «И она уж точно не хотела, чтобы Такая страдал вместе с ней. Думаешь, для этого она ему жизнь спасла?» «А он об этом ее просил?» — всплеснула руками Мика. «А это тут при чем?» — огрызнулся Райден. «При том, что человек не всегда в состоянии позаботиться о себе, даже если сам считает иначе. Не всегда может попросить о помощи. Нельзя просто отмахнуться от него со словами «это его выбор» или «так уж сложилось». Мика решительно ударила ребром одной ладони по раскрытой второй. «Кёко спасла Такаю без спроса, а он без спроса попытался спасти ее, потому что сейчас она не может позаботиться о себе. Она была готова продать себя и свое тело своре псов, чтобы раздобыть нам воинов, Райден. Хотя мы об этом ее не просили». Райден привалился к стене, тяжело вздохнул, опустив голову и потер пальцами веки, стараясь собраться с силами. «Демоны бездны, почему все вечно идет наперекосяк?» «Потому что мы делаем очень сложное дело». Мика шагнула ему навстречу, смягчаясь. Обхватила ладонями его лицо, приглашая посмотреть ей в глаза. «Никто из нас не был к нему готов, но мы справляемся. Ты справляешься». Райден наклонился к Мике, положил руки ей на талию и привлек к себе. Лбы их соприкоснулись. Мика прикрыла глаза, положила ладонь Райдену на грудь и затаилась, ловя губами его дыхание и чувствуя, как он медленно успокаивается. «Прости», — шепнул он, — «что тебе приходится приводить меня в чувство». «А разве пара не должна заботиться друг о друге?» — улыбнулась Мика. Райден отпрянул от нее, широко распахнув глаза и стремительно краснея. «Что ты...» Входная дверь скользнула в сторону, и на пороге появился Ханза. С огромным тюком в руках, на его плечах, ухватившись за рога, сидела Юри и болтала ногами. «Мы раздобыли футон для госпожи Кёко!» — радостно воскликнула Юри, сверкая кошачьими глазами. «Продавец нам его подарил. Любезно отказался брать денежку и плакал от радости. А еще сказал, что у него есть жена и дети, которых он очень хочет увидеть снова. Наверное, его лавка очень далеко от дома, и он сильно скучает». Мика, понимающе улыбнулась, представляя, как перепугался несчастный, увидев в своей лавке настоящего демона. Юри ловко спрыгнула на пол и зашлепала в сторону кухни, напевая нестроенную песенку про мисо-суп. «Я отнесу футон в комнату», — сказал Ханза, снимая обувь. «Спасибо», — кивнула Мика. «Ты как? Я уверена, продавец не хотел тебя обидеть». «Все хорошо», — бесцветно ответил Ханза, глядя в сторону, и скрылся за ближайшим поворотом, прежде чем Мика успела сказать что-то еще. В коридоре появился Ицуки с подносом в руках. Из глиняного чайника тянулась струйка пара, и нос тут же защекотал аромат плодов гинга. Завидев Мика с Райденом, он улыбнулся и мотнул головой, приглашая следовать за ним. В комнате Макото пахло травами и кровью. Сам он лежал на футоне и на каждый выдох издавал тихий стон. Открыл глаз, разбуженный шумом, но тут же закрыл, будто даже на это простое действие у него не доставало сил. Ицуки сел рядом и налил в чашку отвар из гинга. Райден помог Макото сесть, чтобы Ицуки было удобнее его поить. Мика стала готовить свежие повязки, которые Юри утром сложила в плетеную корзину в углу. «Любовь — это проклятие», — так однажды сказал Райден. «Она заставляет совершать необдуманные поступки», — тоже его слова. И, признаться честно, до сих пор Мика ни разу всерьез не думала об этом. Была ли любовь проклятием? Слепая любовь к Акире почти уничтожила Мика. Чувства Райдена, возможно, сгубили Хатару. Всеобъемлющая любовь Кёко стала началом войны. Ревность Макото привела его в руки к Кацуми. Любовь Такаи втянула его в сделку кланов. Казалось, что этот список можно было продолжать бесконечно. И в конце концов, стоит ли любовь того? Мика бросила взгляд на Райдена. Есть ли в мире те, кому любовь приносит счастье? Тихое, ровное, лишенное бурь счастье. И сможет ли кто-то из них его обрести? Мика отдала повязки Ицуки, а он протянул ей вторую чашку с отваром. Когда Мика приняла ее, сложил пальцами замысловатые знаки. «Говорит, выпей», — перевел Райден, и спрашивает, нет ли у тебя боли. Голова, сердце, идет ли из носа кровь. Мика осушила чашку и покачала головой. «Нет, ничего такого, а что? Стоит беспокоиться?» Ицуки заулыбался и продолжил череду знаков. «Если ничего не болит, то и беспокоиться не о чем. Не забывай пить отвар перед сном и больше отдыхай». Когда с повязками Макото было покончено, и его измученного и тихого уложили обратно на футон, Мика решила послушать совета Ицуки и отправиться спать. Ицуки позвал Райдена прогуляться по саду. Солнце уже почти село, и Мика удивилась, что они провозились с обработкой ран так долго. Тело Макото было изувечено, и некоторые раны успели загноиться из-за сырости и грязи темницы настолько, что заживляющей мази хватило только на половину из них, и Ицуки пришлось идти за новой баночкой. С глазом дела обстояли хуже всего. Кацуми выжгла его полностью. Удивительно, как Макото вытерпел такую боль. Мика вышла подышать свежим воздухом, чтобы прийти в себя после увиденного. Когда она проходила мимо купалин, услышала тихое пение. «Коль уснешь ты на долгий век, заверну я тебя в шелка. Отнесу на песчаный брег, будет ноша моя легка. И когда набежит прибой, я в последний разок спою, и волна заберет с собой печаль мою». Голос Кёка отражался от бамбуковых стен Ротенбура и тонул в тумане горячих источников. Удивительно нежный мотив приобретал необычное звучание, укутанное ее низким тембром. И казалось, что сама ночь тянулась на ее зов, сгущала тени вокруг Ротенбура, скрывая Кёко от всего мира. Потускнел огонь в каменных Тора, потухли светлячки, и даже луна закатилась за облака, унося с собой свет. Мика осторожно заглянула в Ротенбура. Нагая Кёко сидела на краю купели, опустив одну ногу в воду, а другую подтянув к подбородку и положив голову на колено. Волосы белой волной падали на спину и плечо. Кёко смолкла, завидев Мика, и улыбнулась. «Присоединяйся, волчонок», — сказала она и соскользнула в воду, не заботясь о том, что волосы касались воды. Мика молча скинула одежду и пошла к бочке с водой, чтобы помыться, прежде чем забраться в онсен. Кёко снова запела себе под нос, на этот раз без слов, подобрала волосы и скрутила в тугой пучок на макушке. Мика забралась в горячую воду и запрокинула голову. На небе не было звезд, только луна слабо просвечивала сквозь мутную дымку. «Как ты?» — спросила Мика. «Жить буду». «Ты как-то сказала, что просить помощи не слабость». Мика обернулась к Кёко, та посмотрела на дикий сад. «Я хочу, чтобы ты знала, что если помощь нужна тебе, я рядом. Все мы рядом». «А, по-моему, это я вам помогла», — хмыкнула Кёко, откидываясь на борт купели. «Уже завтра весь клан Инугами будет сражаться на нашей стороне». «Спасибо тебе за это», — ответила Мика. «В следующий раз давай сначала обсудим план действий, прежде чем отрывать кому-то головы и продавать себя в рабство». Кёко громко рассмеялась. «Договорились, волчонок. В следующий раз обязательно!» Голос ее смягчился и стал тише. «Извини, что заставила волноваться». «Угу». Они надолго замолчали, слушали, как журчит вода, выливаясь из бамбукового желоба. Из-за облаков, наконец, выглянула луна и нырнула в купель. Мика перебирала пальцами воду, заставляя отражение менять формы. Кёка оперлась локтями о борт и закрыла глаза. От ее кожи исходил зыбкий пар, смешиваясь с туманом, с волос на плечи и грудь падали, сбегали обратно в ансен капли. «В своей жизни я не жалела всего о двух вещах», — нарушила тишину Кёко и вернула взгляд ночному небу. «О том, что встретила Хидео, и о том, что спасла жизнь такая. Тогда я даже подумала, что моя жизнь хоть чего-то стоит, а в итоге одного я убила, а другого завтра привяжу к себе и навеки сделаю несчастным. Впрочем, «Ничего нового, я все порчу уже 200 с лишним лет», — Кёко мрачно рассмеялась. «Ты о чем?» Кёко ответила не сразу, будто собиралась силами. Мика терпеливо ждала. Подул холодный ветер, поэтому она погрузилась в горячую воду по самый подбородок. Волки вымерли далеко не сразу после того, как клан Ооками свергли. Наконец начала свой рассказ Кёко. Они не прекращали попыток вернуть власть, бились до тех пор, пока волков и инугами не осталась лишь жалкая горстка. Все, на что хватало сил, удерживать под своим контролем небесный город. А потом наша провидица предсказала мое рождение. Кёко закатила глаза и изобразила торжественный тон. «Рождение белой волчицы, которая изменит судьбу клана». Мои родители тогда возглавляли кланы, в помете я оказалась единственным белым волчонком. Я еще не успела оторваться от материнской сиськи, а меня уже начали готовить к великой цели. Бесконечные тренировки, чтение, каллиграфия, этикет. Ооками помешаны на этикете. В моей жизни было столько правил и опеки, что я не могла дышать. Мне даже молились. Волки пали, но в землях истока было достаточно юкаев, которые хотели бы снова увидеть их на троне. Хранители узнали об этом и обо мне, стали собирать войско, чтобы подавить восстание еще до его начала. Они подошли к городу, Кацу, Минобу и бесчетное число Бушизару. Мне сказали вести волков в бой, провидица сулила нам победу и мое восхождение на Хого. Мне было всего 18. Это мало даже по меркам людей, не то что по меркам юкаев. Кёко замолчала, опустила взгляд, словно силясь разглядеть в темной воде картины прошлого. Я так испугалась. Я ничего этого не хотела, ни битвы, ни власти, ни своего предназначения. Она вздохнула и отвернулась от своего отражения. Я сбежала в ночь перед битвой, ушла в земли людей. Родители никому не сказали, отправили Такаю найти меня и вернуть. Они сами повели волков в бой. И на этот раз хранители убили всех волков до последнего. Я часто думала, останься я, что бы случилось? Я бы тоже умерла. Или, как и предрекала провидица, мы бы победили. Я должна была спасти клан, но моя трусость его уничтожила. Когда Такая нашел меня, возвращаться было уже некуда, да и опасно. Узная хранители, что кто-то из волков уцелел, пришли бы за мной, но я и не собиралась возвращаться. Затерялась среди людей, скиталась то человеком, то волком, а такая тенью следовал за мной. Мне нравилась его компания, нравилось, что я не одна. Потом началась война с империей Хэ. Я пошла на нее то ли ради забавы, то ли чтобы доказать себе, что не трусиха. За мои седые волосы и жестокость к врагам меня прозвали Юки Анеса. «Снежная сестра. Даже на войну такая пошел за мной и чуть не умер. Тогда я сбежала и от него. Замела следы так, чтобы даже он не нашел меня. Первую жизнь я ему испоганила, заставив присматривать за нерадивой наследницей, надеялась, что хоть вторую он проживет свободным». «Он искренне любит тебя», — тихо сказала Мика. «Я знаю. Всегда знала. Я слишком долго пользовалась его любовью во всех смыслах». Кёко бросила на Мика многозначительный взгляд и грустно улыбнулась. «Знаешь, когда я сегодня увидела псов, подумала, что это мой шанс хоть что-то исправить, хоть что-то сделать правильно, перестать убегать и, наконец, исполнить свое предназначение». «Нет никакого предназначения», — покачала головой Мика. «Тебе не суждено спасать клан. Я никакая не дева истока, а Хатару. Даже не дожила до снятия печати с острова. Мы сами придаем этому смысл. Я, ты, люди, юкаи. Нам кажется, что так мир становится понятным, что мы знаем, что делать. Но на деле мы — это просто мы. И нас определяют не чьи-то слова и даже не чья-то вера. Неважно, кто ты. Важно то, что ты делаешь». Кёко хмыкнула, скрывая смущение. «Тогда я даже не знаю, что хуже. Ты слушала? Я за свою жизнь наворотила немало. Это правда, и этого уже не исправить. Но можно разобраться с последствиями. Просто знай, что ты не сама по себе». Мика тепло улыбнулась. «Ты одна из нас, волчонок». На несколько мгновений Кёко застыла, таращась на нее, А потом ее нижняя губа задрожала, глаза наполнились слезами, и она буквально набросилась на Мика, повалив на спину. Всколыхнулись волны, брызги полетели во все стороны, Мика провалилась под воду, но Кёка тут же выдернула ее обратно, стискивая в объятиях и громко рыдая. Настолько, что у Мика заложило ухо. «Ты такая прекрасная! Прости меня за все, пожалуйста! Я так тебя люблю! Я без раздумий оторву голову каждому, кто заставит тебя плакать!» Последнее слово превратилось в неразборчивый вой. Мика, не зная, смеяться ей или плакать, обняла Кёка в ответ и погладила по спине. «Вот именно такие вещи я и прошу обсуждать заранее, отрывание голов под номером один в списке». Кёка всхлипнула. «Ну, а Кири-то я могу голову оторвать?» — спросила она так невинно, будто просила у родителя купить сладости в лавке. «Давай попробуем никому в ближайшее время голов не отрывать, хорошо?» «Ты еще и такая добрая! Почему ты такая добрая?» Мика улыбнулась и обняла Кёка крепче. «Потому что мир не изменится, если я буду на него злиться. Я проверяла. Но меч у меня заточен». Кёка плакала еще долго. По Хидео, по своим ошибкам и по своему прошлому, но в конце концов слезы высохли. Она отпустила Мика, вытерла раскрасневшийся нос и выпрямилась. «Ну вот, завтра на собственной свадьбе буду с красными глазами», — проворчала она. «Уверена, что готова пойти на это?» — спросила Мика. «Еще не поздно отказаться, мы найдем способ». «Уверена», — Кёка кивнула. «Ты права, я не могу вернуть прошлое, отменить войну и спасти Хидео, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы эту войну остановить». «Мы?» — Мика взяла ее за руку. «Вместе?» Кёка в ответ сжала ее пальцы. «Вместе».